Когда я добежал с патрулем до депо, шагов 600 ходу, там уже были казаки, целые сотни. Я явился к жандармскому офицеру. «Отлично», — сказал он, — «вы у меня будете в резерве. Мы окружили депо и разоружаем публику. Слава богу, одумались наконец». Из депо выходили поодиночке рабочие. Их осматривали и отпускали. Ни у кого не оказалось оружия. После рабочих осмотрели и самое депо. Нашли целую кучу револьверов, ножей, кинжалов, пистолетов. Рабочие не ругались открыто. Но из их толпы, пока они были в депо, неслись и угрожающие крики, и гадкая ругань. Однако на нее не обращали внимания. — Вот, слышишь эту ругань? — А ничего не поделаешь, — сказал жандармский ротмистр. — Здесь честь мундира не марается. Скажи нам такое слово в гостиной. Мы должны вызвать на дуэль, иначе выгонят со службы. А здесь приходится переносить все словесные оскорбления. Удары камнями, иногда и дубиной. Странно все это и неразумно. Я с удивлением посмотрел на жандарма. — Что неразумно? — переспросил я его. — Да неразумно говорить о чести мундира, об оскорблении мундира. Если человек, носящий этот мундир, получил удар словами или камнем, мы ведь призваны драться с врагами, учимся этому делу, так нечего и приучать нас обижаться на оскорбление. — Я немного не понимаю вас, — сказал я. — По-моему, оскорбление везде остается оскорблением. В гостиной ли, или здесь, в депо? Оскорбление везде задевает честь мундира. Безразлично, реагирует на оскорбление или нет. Человек, например, получивший пощечину, остается замаранным, даже если он потом убил оскорбителя на дуэли и официально, так сказать, смыл оскорбление. «Вот-вот, прекрасный пример!» — обрадовался жандарм. «Вот именно это мнение я называю неразумным». В таких случаях, правда, нас приучают обижаться на оскорбления и смывать их кровью. А если рабочий даст мне пощечину, то это не оскорбление. Вот я и говорю, такое раздвоение неразумно. Или считай оскорбление всегда оскорблением, или не разделяй случаи в гостиной и депо. От этого происходит масса несчастий. Слышали, небось, в Петербурге? Рабочий ударил моряка-гвардейца. Слышал. Офицер гвардейского экипажа вел матроса с парада. Улица полна народа. Вдруг какой-то тип выскакивает из толпы, дает офицеру пощечину и так же быстро скрывается в толпе. И сам офицер, и матросы растерялись, не нашлись, как выйти из создавшегося положения. Несчастный гвардеец привел матросов, ушел домой и там застрелился. У него не было иного выхода. Законы гвардии беспощадны. Ему нельзя было оставаться в своей части. Оскорбление не смыто. Я не знаю, нужно ли было ему уходить из гвардии, если бы укусила бешеная собака. Вот из-за этого глупого случая погиб человек. Неразумно. — Отчего не заступило за него правительство? — спросил я. Если бы оно захотело, виновный был бы найден. Вот — Вот-вот, вы задаете отличные вопросы, штабс-капитан, и вполне естественный. Если правительство учит офицеров охранять честь мундира, то, естественно, само правительство и должно помогать этой охране чести мундира. Однако тут мы встречаемся с удивительной тактикой, даже с нехорошей тактикой. Вот если, например, этот рабочий даст мне или вам пощечину, а мы его пристрелим за это на месте, мы создадим невероятный скандал. Их послали прекратить беспорядки, завопят все газеты, а они стали людей как собак стрелять. Разведут такое, что самому правительству не поздоровится, и придется для чистки совести предать нас толпе на растерзание. Будут судить нас и выгонят со службы в угоду толпе, а то и в крепость засадят еще».